Кафизма 17. Блаженни непорочные в путь, входящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, якода не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Устам моим возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. Во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время, запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках, ибо сидоша князи и намякли витаху, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведения Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от мене, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами мене. Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, ежи не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя, и да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему, и отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну, век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумляхся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне еси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твоя на месте пришельствия моего. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, реха храните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему. Помысли к пути Твоя и возврати хнозе моего сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полунощи во стах исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоей. Причастника съесть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твоей сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко, сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, якода научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, якода не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых, колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд, поведаша мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня на земли, аз же не оставив заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основал еси землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибло бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках. Мене ждаша грешницы погубите мя, сведения Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закона положил мя еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой, и свет стезям моим, клягся и поставив сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольное уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудив, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словесе Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся во оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеб Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твоей я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходяща в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои. Заповедал еси правду сведения Твоя, и истину зело. Истаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есмь и уничижен, оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина. В скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведения Твоя век, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвахте и спаси мя, и сохраню сведения Твоя. Предварив безгодие и возвах, на словеса Твоя уповах. Предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глаз мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишася. Близ еси Ты, Господи, и все путие Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижд, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина,

от земли создав и человека, и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздав его во Христе Твоем, и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низвеженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати имени к покаянию, и низвеженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления, на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей, окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи, и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.